Глава 10. «Чёртовы мажорки!» — выругалась Маша, притормаживая у высокого забора Голубевых. «Да чего надоели!» Она уже в третий раз приезжает сюда, чтобы поговорить с Инной Голубевой. Что могло пойти не так во время игры той ночью, когда пропала Алина? Что могло случиться? На каком этапе игры она потеряла Алину из вида? В каком составе начали игру? В каком закончили? Где телефон Алины? Эти и многие другие вопросы она уже задала всем участникам игры, включая парня пропавшей девушки Антона. Ответы были разными, в основном неконкретными. Никакого света на произошедшее они не проливали. Она опросила всех, кроме Голубевой. «Нет ее постоянно дома. Что ты будешь делать?» «Как отец в рейс, так ее не найти», — объяснили старшие братья. «Даже на работу перестала ходить, хотя до этого вообще не прогуливала». Это последнее заявление Машу насторожило, поэтому и каталась к этому дому уже который раз. «Здравствуйте!» На пороге гостиной, куда ее проводила горничная, Маша скупо улыбнулась. «Это снова я!» «Вижу!» – нелюбезно ответила хозяйка дома и кивком указала на кресло возле окна. «Присаживайтесь, раз пришли!» Маше было жутко некогда. Суворкин уже через час ждал с докладом по делу, но она послушно присела и уставилась на хозяйку. За всю неделю, в течение которой она сюда каталась, в облике хозяйки ничего не изменилось. Тот же широченный халат в пятнах, те же стоптанные тапки, электронная сигарета зажата между пальцами. Толстые щеки подозрительно поблескивают. «Не умывается она, что ли?» – возмутилась про себя Маша. «И вещи вроде дорогие, но какое-то все замызганное, нестиранное». «Я вас внимательно слушаю». Хозяйка выпустила изо рта клуб дыма. «Что привело вас сегодня?» «Все то же. Мне очень нужно поговорить с вашей дочерью». Маша внимательно осматривала гостиную. Тот же, что и в прошлый раз, беспорядок. Ничто не указывает на то, что Инна здесь как-то отметилась. Ни щетки для волос, ни зеркальца, ни футболки, переброшенные через спинку стула. Вещи и игрушки младшей девочки повсюду. Блузка хозяйки на плечиках на дверной ручке. Вещей Инны не было. «Что рассматриваете, беспорядок?» – догадливо хмыкнула хозяйка. «Все никак не уговорю нашу прислугу взять на себя уборку. Готовить согласна, а убирать нет. Раз в неделю приезжают из фирмы люди, убирают. Но хватает ненадолго. С моим семейством... Мне очень нужно поговорить с вашей дочерью», – прервала Маша. «Знаете, мне тоже», – неожиданно выпалила нерадивая мамаша. И запыхтела электронной сигаретой. «Ее ведь нет с того вечера, как она уехала играть». «Как с того вечера?» Лицо у Маши вытянулось. «Еще одна пропавшая девушка. Только этого не хватало. И вы не написали заявление? Но прошло больше недели. Знаете, это по меньшей мере странно. Скорее, я бы сказала, подозрительно». «Ах, оставьте!» Отмахнулась хозяйка лениво. «Инка звонила той ночью». «Вы не говорили мне». «А должна была?» Брови мамаши полезли вверх. «Вы не спрашивали, если что?» Маша в самом деле не спрашивала. Отвлеклась. «Так во сколько звонила Инна?» Она достала записную книжку, приготовилась записывать. «Утром, светало уже». «Светает сейчас ближе к 4 утра», — хотелось съязвить. Но промолчала. «Утро у всех начинается в разное время. Судя по ночной рубашке, топорщившейся кружевом по низу, у мадам Голубевой оно только-только началось. А время к полудню». «Что она вам сказала? Спросила о чем-то? Или, может, сама о чем-то рассказала?» «Знаете, я пытаюсь вспомнить». Голова плавно качнулась. «Но ничего такого важного не вспоминается». «А неважного?» Маша с силой стиснула зубы. Так хотелось заорать на эту клошу. «Так, сейчас». Она отложила электронную сигарету на журнальный столик, кряхтя выбралась из кресла, грузно зашагала по гостиной. «Мам, привет, это я». Говорю, на часы смотрела, засранка? Она носом так шмыгнула. Спрашиваю, ревешь, что ли? Нет, говорит, все в порядке. Но я-то знаю ее порядок. У нее всегда все в порядке. А потом муж ее косяки исправляет. Подмазывает, кого надо и не надо. Ох и дурой уродилась, ох и дурой. Насчет косяков Инны Голубевой Маша была наслышана. Хулиганские действия, издевательства над животными, драка с одноклассницами, прожитые ею 17 лет, были богаты событиями такого рода. «Вы считаете, она плакала?» – спросила Маша. Впервые на лице мамаши она заметила признаки беспокойства. «Плакала, да. Насморком она с 3 лет не страдала, значит, ревела. Что было потом?» Маша записала. Инна звонила матери между 4 и 5 утра и плакала, возможно. Она спросила. «Мам, мне никто не звонил на домашний?» Говорю, дочка, совсем охренела, на часы смотрела. «А она что?» «А она, — говорит, — мол, просто так спросила, мало ли. Я даже подумала вчера, может, она вас боялась, полиции в смысле». «Да что же там такого могло случиться во время этой игры? Или после? Почему одна девочка пропала, а другая прячется? Она ведь прячется от кого-то или от чего-то. Может, имеет отношение к исчезновению Алины Яковлевой?» «Дальше», — потребовала Маша. Дальше она пробормотала что-то вроде того, что ей, мол, надо ненадолго по делам смотаться. Если отец спросит, почему прогуливает, чтобы сказала, что дела у нее. Не спросит, не говорит ничего. И отключилась. Мамаша Инны снова втиснула огромное тело в кресло, потянулась к электронной сигарете. Через минуту ее полное лицо исчезло в клубах дыма. «Так что же вы все это время молчали?» возмутилась Маша, убирая записную книжку. «Я езжу к вам, езжу, а вы только руками разводите. Нет, дочери не появлялась». «А она и не появлялась», — флегматично кивнула Голубева. «Но она звонила, а вы ничего не сказали». Разговор дочь вела о своем отце, не о полиции. Он, кстати, ничего о ней не спросил, уехал молча. Я ей не сказала. А вас я информировать не обязана. «А теперь что изменилось?» «Теперь я что-то забеспокоилась». Она зябко дернула толстыми плечами. «Времени сколько прошло, а она не объявляется, и не звонит, и телефон отключила». Это Маша знала, сама не раз пыталась набрать Инну Голубеву. «Как думаете, что все это может означать?» спросила Маша уже на самом пороге. Хозяйка, странно, пошла ее провожать, хотя каждый шаг, кажется, давался ей с трудом. «Вы насчет Инки?» уточнила она на всякий случай и вцепилась 3 пальцами в подбородок. «Да, да, я о вашей дочери. Как думаете, что означает ее долгое отсутствие? Может, она попала в беду?» «Ах, оставьте!» — фыркнула мамаша. «Скорее она сама может стать бедой для кого-то. Такая вот уродилась. Одна же такая из всех. 3 детей совсем другие, умные, правильные. А Инка выродок. Вы, товарищ капитан, не думайте ничего такого. Ничего такого нет». «В каком смысле?» Маша сунула руку в сумку, нащупала мобильник. Желание немедленно позвонить сыну Валерке сделалось болезненным. Позвонить, узнать, что у него все в порядке. Пусть даже он рассердится, потому что в лагере. Пусть даже пожалуется вечером отцу. Пусть! Она просто должна знать именно сейчас, что у него все хорошо. Может, она и не самая хорошая мать, зато точно не такая равнодушная, как мать Инны Голубевой. «Я уверена, что моя дочь не пропала, как Яковлева. Просто где-то мотается». «А могла она быть причастна к исчезновению своей подруги? Вы можете допустить такую мысль?» «Нет», — быстро и твердо ответила та. «Алинку она любит даже больше нас. Может, Инка стала свидетелем чего-то нехорошего и теперь прячется, кто ее знает. Но с ней точно все в порядке». Пальцы матери сползли с подбородка на левую грудь и легонько постучали. «Я это чувствую, и она объявится». Валерка ей на звонок не ответил, но написал в сообщении, что у них репетиция чего-то там и что у него все в порядке, а через 20 минут перезвонил. «Мам, ты чего?» – спросил самый родной, самый любимый голос на свете. «Просто», – ответила Маша смущенно. Ответ она не придумала, врать сходу не могла, просто захотела услышать твой голос. «Прости, что во время репетиции». «Так приперла, да, мам?» – догадался ее умница сын. «Ага». В носу защипало, губы задрожали. Она в отдел как раз входит, не хватало только слюней на пороге отдела. Но сейчас отпустила. «Мам, я знаю, что хочу тебе предложить». «Что?» Она быстро юркнула к себе, чтобы не засекли в растрепанных чувствах и не доложили тут же Суворкину, что у нее глаза на мокром месте. Заперла дверь изнутри, привалилась к ней, глубоко задышала. «Давай, когда я вернусь, в ближайшие твои выходные проведем вместе, а?» «Ох, сынок!» — вздохнула Маша с горечью. «Я бы все дни своей жизни с тобой проводила, только сам понимаешь». «Мам, я все понимаю. Понимаю, что тебя могут дернуть прямо по дороге, посреди сеанса в кинотеатре, вытащить с карусели или из зоопарка. Я все это понимаю. Но начало-то выходного будет нашим, твоим и моим, мам. Вот ведь довел-таки мать до слез. «Прости меня», — прошептала она. «Прости меня, Валерка. Я самая плохая мать на свете». «Ты самая лучшая, мам!» Тоже странно дрогнувшим голосом отозвался сын. И тут же закончил на подъеме. «И самый лучший в мире сыщик!» «Скажешь тоже!» Улыбнулась она сквозь слезы. «Кстати, мам, эту девушку еще не нашли?» «Алину? Откуда ты о ней знаешь?» «Так в сети пишут». «И что пишут в сети?» Заинтересовалась Маша. «Что ее похитили во время квеста. А еще пишут, что ее исчезновение специально разыграли, чтобы клиентов привлечь». «Привлекли?» Маша зло сощурилась. «Не сегодня-завтра у нее будет ордер на выемку документов и обыск этого заведения. Вот тогда и ИП Голиков покрутится. Мерзавец». «Еще как! Там, говорят, очередь на месяц вперед». «Замечательно», — буркнула Маша. Еще минуты две поговорила с сыном, попросила ничего не рассказывать отцу. Трижды расцеловала его по телефону и нажала отбой. «Очередь, говоришь, на месяц вперед?» В кабинет Суворкина она не вошла, а влетела. Наткнулась на его осуждающий взгляд, притормозила у стола и пробормотала извинения. «Судя по набранной скорости, капитан, вам есть о чем доложить?» — скривил губы полковник. «Так, присаживайтесь». Маша послушно присела за стол от него подальше. Она сегодня как на грех была одета не по форме. Рассеянно натянула утром черные брюки и темно-синий джемпер. Даже вспомнить не могла, почему. Полковник, само собой, прицепился. «Считаешь, это барахло, что на тебе, тебе больше идет?» «Никак нет, товарищ полковник». Маша медленно полезла из-за стола. «Да сиди уже», — махнул рукой Суворкин. «Вырядится, как пугало, понимаешь, и думает, что красиво. Да тебе форма знаешь, как идет? Да ты в ней красавица просто. А в этом барахле кто? Торговка с рынка». «Прошу прощения, товарищ полковник», — Маша потупила глаза. «Виновата, исправлюсь». «Виновата она. В плаще тебе тоже красиво. И шарфик этот вот». Суворкин поводил рукой по шее. «Тоже не лишний красит тебя. А это вот, что на тебе сегодня? Маш, ну барахло же! Кто в твою сторону посмотрит, когда ты так выглядишь? А ты же молодая, красивая баба, капитан!» «Ничего себе!» Она прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Суворкин шефство, что ли, над ней решил взять? Пристроить ее решил? Здорово! Особенно насчет бабы капитана. Вот бы ее бывший потешился, если бы услышал подобное». «Докладывай уже!» — потребовал начальник. «Есть основная рабочая версия?» «Пока нет, товарищ полковник». Маша заметила, как поползли к переносице его редкие брови и поспешила добавить. «Версии несколько, товарищ полковник. Пока не провели обыск в том месте, где проводится игра, не изучили документы и записи, судить наверняка достаточно сложно». «Говори, что несложно». Он издевательски улыбнулся. «Говори, капитан Ильина». Установить точное время исчезновения Алины Яковлевой не удалось. Маша выложила первым то, что ее особенно тревожило. Игра проходила в темноте, были задействованы актеры. Фамилии участников группы узнать не удалось, пока. Их тщательно от меня скрывает ИП Голиков. «Разберемся. Дальше!» Голос Суворкина неприятно заскрипел. То ли ее осуждал за непрофессионализм, то ли на Голикова злится, что тот умышленно тормозит расследование. Друзья Яковлевой тоже в затруднении. Все в один голос утверждают, что было темно и страшно. Все происходило в суматохе, на скорости. Каждый и себя плохо осознавал, что говорить об остальных. Трое из них Яковлеву вообще почти не знали. Еще важный момент. Подруги, одетые одинаково, были похожи даже на улице при свете дня. Что уж говорить о темноте. «Ты куда это клонишь?» – прищурился Суворкин. «Думаешь, их перепутали?» «Не исключаю такую возможность, товарищ полковник. Тем более, что Инна Голубева, подруга Яковлевой, до сих пор где-то шатается». «Что значит шатается?» «Не явилась домой после той ночи. Ее никто из домашних не видел». Маша подробно описала визиты в дом Голубевых. «Опа! Ничего себе! Еще одна пропавшая девушка нарисовалась». Он принялся постукивать ладонями по столу. «Родители Яковлевой, понимаешь, бьют тревогу ищут дочь, подключили волонтеров, всех, кого только можно. А родители Голубевой считают это нормой», — закончила за него Маша. И поправилась. Точнее, это для них не чрезвычайное происшествие. И потом она звонила матери и предупредила, что ей надо куда-то по делам. Что за дела у нее могут быть, можно только догадываться. Голубева до сих пор чудом не угодила за решетку. «Помню, ты докладывала. Итак, версия номер один. Яковлеву похитили по ошибке вместо Голубевой. Та могла вляпаться в нехорошую историю и итог похищения. Она догадалась и теперь скрывается, так?» «Так точно, товарищ полковник. Я спросила у матери, какие были отношения у Инны с Яковлевой». «И что она?» «Утверждает, что Алину, ее дочь, любила больше, чем собственных братьев и сестру, и что никогда не причинила бы ей вреда». «Пока отставим в сторону эту версию». И Суворкин зачем-то отставил на край стола пепельницу. «Что у тебя есть еще?» «Хозяин заведения Голиков». «А ему зачем? Проблем не хватало?» «Так рейтинг, товарищ полковник. Мне тут сын полчаса назад заявил, что в сети сумасшествие просто. Все обсуждают пропажу девушки во время квеста. И знаете, как реагируют? Очередь на месяц вперед, на игру». «С ума сойти!» Полковник откинулся на стуле. «А сам Голиков утверждает, что не при делах». «Естественно». Маша вспомнила, как нагло смотрел на нее этот толстяк. И эти его слова мне в спину. Специально сказал, чтобы позлить. Раздразнить. «Ничего, мы его тоже подразним уже завтра. Сегодня вечером ордер будет подписан, капитан. Так что прямо завтра он у нас покрутится. Будем считать, у нас с тобой две рабочие версии. Первая — во время похищения произошла ошибка. Вторая — причастность Голикова. Возможно, держит где-то девчонку до поры. Правда, верится с трудом. Все, ступай работать, капитан Ильина». Опустил глаза, принялся за чтение документов. Ее как будто перестал замечать. А зря. Ей было еще что сказать. «Товарищ полковник, извините. Еще один момент. Не могу не поделиться информацией». «Давай». Суворкин поднял взгляд. Осуждающе качнул головой, оглядел ее с головы до ног. Пробормотал под нос свое «вырядилась, понимаешь». Когда пошла волна о пропаже девушки, был звонок. Звонил мужчина, не представился. «Что хотел не представившийся тебе мужчина, Мария?» – торопил полковник. «Порекомендовал полиции проверить одну даму». «Проверить на предмет?» «На предмет причастности к похищению». «Это ты так грамотно говоришь? Или он так сказал?» – повторил Смакоя. «Проверить на предмет причастности. Надо же, как грамотно стали выражаться». «Это он так сказал. Я, говорит, рекомендовал бы вам проверить некую даму. Так и сказал, на предмет причастности к похищению. И назвал фамилию. И причину, по которой нам следует обратить на нее внимание». «Я услышу причину, Ильина!» — рявкнул полковник. «Что ты мямлишь? Стелла Ветрова в замужестве Зимина. Недавно вернулась из Америки с 2-летним сыном. Я навела справки по рекомендации анонима». «Так в связи с чем нам следует обратить на нее внимание?» «Дело в том, что она бывшая любовница Ростислава Яковлева, отца Алины. Расстались около 2 лет назад». «Нехорошо расстались». Суворкин сделался серьезным. «Она его бросила. Уехала за границу с перспективным малым. Родила там ребенка. Но что-то у них не заладилось, и она вернулась». «С ребенком?» Зачем-то уточнил Суворкин и снова низко нагнул голову, вчитываясь в какую-то бумагу. «С ребенком. И по слухам ребенка этого, она у мужа выкрала». «Что значит выкрала?» «Сын гражданин США, а она его, мягко говоря, забрала». «Похитила, другими словами». «Так точно, товарищ полковник, получается так». «Думаешь, это для нее теперь привычное дело, и она могла похитить дочь бывшего любовника?» Суворкин глянул на нее, как на недоросля, и покачал головой. «Только зачем она ей? Ильина, ты того? Не заговаривайся, что ли?» «Дело в том, что они встретились, товарищ полковник. Ростислав Яковлев и Зимина. Встретились в ресторане, который раньше был их местом. И там у них произошла ссора. По словам швейцара, Зимина сильно гневалась. А когда Яковлев уже сел в машину, крикнула ему вслед, что он об этом сильно пожалеет». «Ничего себе!» Но Суворкина и ее слова явно произвели впечатление. «А как ты нашла тот ресторан? Ты ведь там была, так?» «Так точно, товарищ полковник, была. Опросила персонал. Нам же надо было определить фигурантов. А ресторан тот аноним и подсказал. Не исключаю, что звонил как раз тот самый швейцар, который со мной так охотно делился». Что, стилеизложение соответствует? Так точно, товарищ полковник. Говорит, витиевато. Так-так. Суворкин погрузился в размышления. Вполне возможно, что Зимина обратилась к бывшему возлюбленному за помощью. Ребенок в стране на нелегальном положении. Правильно я понял? Так точно. Вот, протянул нараспев Суворкин. Она обратилась к нему за помощью, он отказал, и она решила поквитаться. Так ты думаешь? Не исключаю такой возможности, товарищ полковник. Если она загнана в угол, то станет искать любые пути для спасения собственного ребенка. Но тогда у нее должен быть сообщник. Сама-то она девку здоровенную сцапать вряд ли сможет. А зачем ее цапать? Она могла ее просто заманить. Могла. Или не могла. Суворкин вернул пепельницу на прежнее место. Понеслось, называется. Версии растут, как плесень. Понял я все. Давай навести эту беглянку. Расспроси, проверь алиби. Не мне тебя учить, капитан. Так точно, товарищ полковник. Маша вытянулась по стойке смирно у двери. Разрешите идти? Ступай уже. Он раздраженно отмахнулся и все же бросил ей в спину ядовитое. И будь любезна, не являйся больше мне на глаза в этих портках.